долгую темную ночь. Этот покой благословенным образом связан с его удачей, с его победой, достигнутой в тот момент, когда все было потеряно. Петр часто сиживал на рее передней мачты, имея за спиной грот-мачту, а под ногами женскую голову с выпученными мертвыми глазами, предположительно, голову Дульсинеи, ибо именно ее резной бюст украшал нос судна, и, пристально вглядываясь в неподвижную черту горизонта, подводил итоги своей жизни и находил их удовлетворительными. Было ему всего 23 года, из них 3, проведенные в сточных каналах Сираля, следовало откинуть, ибо возраст, так он решил для себя, измеряется числом лет, прожитых на земле, но отнюдь не под землей. Приблизительно столько же, то есть 20, было и знаменитой Жанне д'Арк, когда она погибла на костре. И разве он, Петр, сделал не то же самое, что и прославленная Пуссель, дева, посадившая на французский трон слабовольного Карла VII? Слабый Карл или Людовик XIII, какая разница? Напротив, в этом захватывающая аналогия. Если же и есть тут разница, то только в пользу Петра. Деву сожгли заживо, меж тем, как Петр всего лишь обжег руку, сам же остался цел и невредим, и вот спешит теперь, помня о благе и пользе всех народов, снова взяться за свое служение. И приветствует его небо и море, а также дельфины, обезумевшие от радости, что он существует на свете, в то время как альбатросы спасаются бегством, ужаснувшись его величию. Все прекрасно, но прекраснее дня — часы рассвета. В теплых предутренних сумерках сначала возникают смутные, легкие, колышущиеся тени. Восходящее солнце отбрасывает их от низких сверкающих волн. Потом там, где небесный свод соприкасается с морской гладью, вспыхивает ослепительная искра. Она превращается в быстро вырастающий раскаленный уголек. И вот во всем своем сияющем величии появляется Гелиос на золотой колеснице, запряженный 4 огненными скакунами, и улыбается приятелю своему, Петру из рода титанов. А тот, сидя на своем рее, дружески помахивает ему в знак привета. Но когда Дульсинея обогнула Пелопоннес и Крит и вошла в воды моря в незапамятные времена названного по имени царя Эгея, моря очень опасного из-за бесчетных островков и рифов, погода испортилась. С ливнями налетел Зюидвест. Море вздулось длинными тяжкими валами, по небу неслись грузные тучи. Еще до того, как разразилась буря, капитан Ван де Лар, обладавший отлично развитым и тренированным нюхом на погоду, приказал спустить верхние и средние паруса, остальные зарифить, уменьшая их площадь. Не прошло и получаса после того, как эти работы были исполнены, море разбушевалось вовсю. Тут-то и оказалось, что недоверие теоретически подкованного Петра красивому кружеву за кормой было вполне оправдано. Отстойчивость, одна из главных добродетелей корабля, не принадлежала к достоинствам Дульсинеи. Она качалась и подскакивала, и шаталась на волнах, стеная всеми своими сочленениями, и балками, и реями, и мачтами. А ветер, хлопающий такелажем, громовым ревом заглушал ее стоны —